Глава 9. Эпиграф. В нем закипала ярость иезуита, считавшего, что обращаться к Господу имеет право только он один, ибо только он один достоин обращаться к Господу. Остальные же должны взирать на небеса с молитвенным страхом обреченных. Автор. Его привели в резиденцию коронного гетмана и швырнули к ногам графа Потоцкого. «Разъезд драгун подобрал его в степи, ваша светлость», — с негодованием доложил адъютант. «Этот солдат утверждает, что он единственный, кто уцелел из всего корпуса, возглавляемого вашим сыном. Остальные изрублены казаками и татарами или же взяты в плен». «Единственный?» — скептически улыбнулся Потоцкий. «Он вел себя как человек, понимающий, что его решили разыграть». Хотя трудно было представить себе, что на всем пространстве от Чигирина до Гданьска найдется хоть один безумец, которому могло бы взбрести такое в голову. «Это ты? Единственный, кто уцелел из всего войска моего сына?» Солдат, его звали Войтеком Смаруном, уже не в силах был подняться с колен, даже если бы ему и разрешили сделать это. Но пока что граф не собирался снисходить до такого разрешения. В расползшихся сапогах, изодранном жупане, с волосами, сбившимися от пота и грязи в два комка, пехотинец оперся на руки и, казалось, уже даже не пытался поднять голову, чтобы взглянуть на своего командующего. «Так что ты там говорил о корпусе? Смерть!» — брезгливо оглядывал его коронный гетман. «Он погиб. Весь. Лишь немногие попали в плен. В основном офицеры, за которых татары могут получить выкуп». Вальяжно раскинувшись в кресле, Потоцкий невозмутимо процеживал сквозь зубы крепкое сладкое вино. «Ты ничтожный дезертир, поэтому я прикажу повесить тебя». «Повесьте, ваша светлость», — обреченно махнул рукой солдат. «Скажи честно, где остальные?» «Там», — махнул солдат куда-то в сторону двери. «Где там?» — помрачнело лицо Потоцкого. «Говори все, что знаешь, иначе я прикажу подвесить тебя за ребро на крюк». «Под желтыми водами», — едва слышно произнес солдат. Потоцкий вопросительно взглянул на адъютанта и Харунжева, который возглавлял разъезд драгун, задержавших этого скитальца степей. «Он сказал, под желтыми водами», — объяснил Харунжий, побледнев, так, словно допрашивали не спасшегося, а его самого. «Когда мы выловили этого солдата, он говорил мне то же самое». Этот безусый офицерик еще и в глаза никогда не видел коронного гетмана, грозность и склонность к скорой расправе которого давно стали притчей во языцах, а тут сразу приходится давать объяснение. «Где это? Что такое желтые воды?» — неожиданно занервничал граф, поддаваясь сугубо отцовскому предчувствию. Пехотинец и командир разъезда недоуменно пожали плечами. «Я спрашиваю, где это?» — чуть не сорвался на крик Потоцкий, обращаясь уже только к пехотинцу. «У истоков реки Желтой. Это приток Ингульца», — вдруг вспомнил майор Тарунский. «Там очень болотистая местность». Так мне объяснил один драгун из разъезда Харунжева. Судя по тому, что рассказывает этот оборванец, сражение произошло как раз на этом болоте. Драгун знает местность. «В урочище княжеские байраки», — натужно прохрипел Смарун. «Это и есть пекло, в котором водится вся земная нечисть». «Так что же произошло с корпусом?» — поднялся Потоцкий. Сняв со стены саблю, он оголил клинок и кончиком его приподнял подбородок солдата. Он вел себя так, будто перед ним был не поляк, не его воин, а пленный враг. «Что ты видел? Что лично ты видел?» «Я был среди тех последних, кто сражался в самом урочище. Когда я понял, что все, мы разгромлены, то притворился убитым. Там их много лежало, под кустами, на болотных кочках, раненые, убитые. А потом, когда повели пленных и собрали трофеи, я уполз в заросли. Ночью пробрался через лес и ушел в поле. Все эти дни я скитался. «Ради Христа, дайте мне что-нибудь поесть, иначе я умру», — всхлипнул пехотинец, буквально поразив графа нелепостью своего поведения и мизерностью просьбы. Состояние дезертира Потоцкого не волновало. Слушая его рассказ, Он оттягивал момент, когда следовало задать самый важный вопрос. Что произошло с командиром корпуса, с его сыном? Только потому, что граф не спешил с этим вопросом и до боли в сердце боялся ответа на него, он приказал адъютанту дать беглецу чего-нибудь попить. Этот солдат должен выжить. Он ему еще не раз понадобится, если только действительно является одним из немногих оставшихся в живых. Солдата куда-то увели, точнее, утащили. Несколько минут отхаживали, чем-то поили, кормили, успели даже слегка переодеть и отмыть лицо, после чего вновь ввели в кабинет коронного гетмана и без разрешения хозяина усадили в одно из свободных кресел. «Пока вы будете расспрашивать, он не умрет. Сознанием дела, — заверил Тарунский, — вот только знает он немногое». «И я бы не очень-то доверял ему, — добавил Харунжий. — Мало ли, чего способен наговорить солдат, дезертировавший с поля боя». «Но я не дезертир», — неожиданно резко перебил его солдат. На вид ему было не более 20. Очевидно, из новобранцев, которых нахватали по разным имениям, да по городкам из обедневших польских семей. «Я так и понял, что вы принимаете меня за дезертира. А я сражался честно. Вот вам крест. На коленях, на Библии поклянусь». Смарун пытался сползти на пол и встать на колени, однако адъютант своевременно придержал его и вновь затолкал в довольно глубокое, обтянутое тонкой свиной кожей кресло. Харунжий намерен был оспорить его клятвенное заверение, однако Потоцкий презрительно бросил: «Выйдите вон, Харунжий! Вы, адъютант, останьтесь». Коронный гетман налил себе в венецианский бокал немного вина, отпил несколько глотков, не спуская при этом глаз со скитальца. «Ты, солдат, знаешь, что командующим этим корпусом был граф Стефан Потоцкий?» «Знаю, ваша светлость». «Знаешь, что он мой сын?» «Ваш сын?» — ужаснулся скиталец. «Нет, ваша светлость, этого я не знал. И никогда не видел его, потому что только 3 недели, как в армии». «Во время сражения ты тоже не видел его? Ты не видел, как он сражался и что с ним произошло?» «Не видел, но слышал, как кричали: Потоцкий погиб, Потоцкий. Вы уж извините, ваша светлость». Потом об этом переговаривались наши офицеры. Один из них сказал, что Потоцкий смертельно ранен. И слышал, как казаки жалели, что не смогли взять живым Потоцкого. Я ведь просидел в том болоте ночь и весь день. Господин Барабаш тоже убит казаками, которые взбунтовались против него. Но это произошло еще раньше. Все казаки и драгуны перешли на сторону Хмельницкого. Уходя из лагеря, мы передали казакам пушки и отпустили казаков королевского реестра». «Значит, вас разбили во время отступления?» Еще несколько минут солдат рассказывал все, что знал. Потоцкий больше не прерывал его и никак не комментировал услышанное. Он был потрясен настолько, что, заметив его состояние, майор спросил, не позвать ли лекаря-германца. «Теперь у меня есть 3 лекаря, способных излечить меня от этой страшной напасти. Вино, сабля и моя ненависть к этим выродкам-казакам», — спокойно, холодно ответил Потоцкий. «Не останется такого креста на Украине, на котором я бы не распинал их, не останется такой ветки, на которой хотя бы одного не подвесил. Огнем и мечом пройду по этой земле, огнем и мечом верну ее в католичество под корону польского короля». Приказав вывести солдата, Потоцкий опустошил несколько бокалов вина, но, чувствуя, что оно не способно одолеть его, попросил подать коня. Вырвавшись за пределы предместья, он приказал майору и 6 гусарам охраны оставить его одного и погнал коня в поле в сторону Черкас. Почти загнав животное, граф свалился с седла у какой-то часовни и, обхватив руками стоящий рядом с ней каменный крест, выплакался наедине с собой, проклиная эту войну, свою гордыню, заставившую толкнуть сына в поход против Хмельницкого, и свою несчастливую долю. Он все помнил, как польный гетман Калиновский отговаривал его от похода на Сечь, как призывал назначить командиром передового отряда кого-то из более опытных военачальников, как заклинал не разделять армию, ибо при этом разделе получалось, что большая часть войска оставалась в тылу, а экспедиционный корпус расчленялся на две колонны, одна двигалась степью, другая на лодках спускалась к Сечи по Днепру. Как я мог положиться на совершенно несмыслившего в военных делах сына, послав его на позор и гибель против Хмельницкого, спрашивал теперь себя Потоцкий. Конечно, мне хотелось, чтобы сын добыл себе славу полководца и со временем сменил меня на посту коронного гетмана, но вот к чему это привело. Как я мог допустить, чтобы Казаков возглавила эта продажная бездарь Барабаш, который, конечно же, не способен был удержать под своей булавой реестровиков, поскольку никогда не пользовался у них никаким авторитетом? Они убили своего гетмана, предались повстанцам и заодно предали моего сына. Нет прощения, нет им прощения. В кровь сбивал он кулаки, колотя ими по старому, изъеденному стихиями каменному кресту. Когда адъютант и гусары из охраны обнаружили его, граф пребывал в состоянии полнейшей прострации. Какое-то время Тарунскому даже казалось, что он сошел с ума. Реквизировав в ближайшей деревеньке обычную крестьянскую повозку, половину пути, пока Потоцкий не пришел в себя, а они везли его в этой повозке, словно на казнь. Очнувшись, сильно постаревший полководец заговорил с сыном. В его воспаленной фантазии проигрывалась сцена, которую адъютант хорошо помнил. Это была сцена напутствия Стефана перед его первым боевым походом. «Я дал тебе войско, Стефан. Под твоим командованием находятся лучшие силы, которые у меня есть». Гусары, прусские драгуны, саксонские артиллеристы, отборный полк казаков реестра. Иди на пролом, развей повстанцев по степи, доберись до Сечи и накажи эту погонь так, чтобы, узнав о твоей мести, содрогнулись в Бахчисарае и Стамбуле. Хмельницкого и всех прочих атаманов и полковников привези сюда, закованными в кандалы. В эти дни Польша должна понять, что у коронного гетмана Потоцкого появился сын, достойный славы отца и деда, что у нее вновь появилась первая сабля короны, что у нее свой македонский и свой принц де Конде. Ты должен повести себя так, чтобы твое имя вошло в историю Польши, а сам ты со временем взошел на польский трон. Напутствие было необычным. Возможно, поэтому адъютант запомнил его почти дословно и мог подтвердить, что сейчас Потоцкий тоже почти дословно повторяет его. Но когда перед коронным гетманом действительно представал сын, о, когда он еще представал, каждое слово его было преисполнено не любовью к Стефану, не страхом за него, а презрением ко всем остальным сыновьям рода человеческого и ненавистью ко всем остальным отцам, чьи сыновья должны были сходиться в эти дни на полях сражений не только Польши, но и всего мира. Он благословлял сына на жестокость и казни, как на славу рыцарского турнира. Вот что поразило тогда майора, у которого далеко в Люблине тоже подрастал сын. Но еще больше удивляло барона Тарунского, что и сейчас, мысленно обращаясь уже к духу погибшего сына, слова старого полководца не стали ни добрее, ни мудрее, и ему вдруг подумалось, что сыновья таких отцов недостойны славы воинов, как недостойны и жизни. Они просто-напросто обречены на гибель во время позорного бегства. Не зря же Николая Потоцкого терзала не столько мысль о том, что Стефан погиб, сколько о том, что он погиб позорно, уходя из отлично укрепленного лагеря, так и не приняв боя, гнусно пытаясь откупиться от казаков артиллерийскими орудиями, которые всегда составляют гордость любого войска, что погиб он посреди болот, погубив весь корпус от рук взбунтовавшейся черни. Благословив сына на очередную гибель, Потоцкий какое-то время обессиленно лежал на повозке и бездумно смотрел в небо. Возможно, в эти минуты он видел себя уже оттуда, из-под небесья, лежащим на той последней повозке, которая доставляла его к фамильному склепу. «Куда вы меня везете, висельники?» — неожиданно поднялся он на колени, и все остановилось и замерло. «Коня мне!» — рявкнул Потоцкий, так что вздыбились даже те кони, которые вели себя спокойнее под залпами крепостных орудий. «Коня коронному гетману!» — тотчас же опомнился адъютант. Оказавшись в седле, Потоцкий, залитым кровью взором, осмотрел своих спутников и, закрыв глаза, яростно покачал головой. «Она, эта взбунтовавшаяся чернь, еще не представляет себе, что такое Потоцкие во гневе. Они не способны представить себе, во что я превращу эту землю, под каждым камнем, который плодится по змее». «Это не так. Мы приходим на отчую землю без гнева и пристрастия», словно молитву пробубнил про себя барон Тарунский, «поэтому идти по ней тоже должны без гнева и пристрастия. Каждый, кто проклянет отчую землю во гневе своем, проклянет тем самым и жизнь свою на этой земле». Коронный гетман помнил, что время от времени, порой в самые неподходящие минуты, адъютант Тарунский, некогда мечтавший стать кардиналом и примасом Польши, вдруг обращался к Богу и к Святому Писанию, как настоящий священник. Когда Потоцкий чувствовал это, в нем закипала ярость иезуита, считающего, что обращаться к Господу имеет право только он один, ибо только он один достоин обращаться к Господу. Остальные должны взирать на небеса с молитвенным страхом обреченных. «Ты должен повести себя так, чтобы имя твое вошло в историю Польши, а сам ты взошел на польский трон», — вновь вспомнилось адъютанту отцовское напутствие Николая Потоцкого. «До сих пор каждый из посматривавших на польскую корону, словно громом небесным поразил его граф Потоцкий, обращаясь в гневе к тем врагам своим, что засели в польском сейме, примирялся, достоин ли он трона Польши. И только Потоцкий снисходительно смотрит на корону, решая, достоин ли жалкий трон Польши того, чтобы кто-либо из Потоцких восходил на него. Вот увидите, Польша еще содрогнется».